«Отец говорит, что эта часть побережья сильно страдает от эрозии», — сказал он, словно продолжая начатый разговор. «Много лет назад мы снимали здесь на неделю-другую домик, который теперь купили Майкл и Нора Уэбстер. Не знаю, кому он тогда принадлежал, и каждое лето, спускаясь на берег, замечали его перемены», — сказала Элиш. «Отец говорит, что видел здесь в те годы твоего отца. Все они приезжали сюда на велосипедах из города. А рядом с Бруклином есть пляжи?» «О, да», — ответила Элиш, — «и в летние уикенды на них не протолкнешься». «Там, наверное, кого только не встретишь», — сказал он таким тоном, точно ему это было по душе. «Кого угодно», — подтвердила Элиш. Некоторое время они молчали. Элиш сидела и наблюдала за Нэнси, которая лежала на поверхности воды, за плававшим вокруг нее Джорджем. Джим тоже смотрел на них и, наконец, тихо спросил: «Может быть, пойдем попробуем воду?» Элиш ждала этого вопроса и уже решила ответить отказом. Надумала даже, на случай, если он будет слишком настаивать, сказать, что у нее есть в Бруклине мужчина, которому она в скором времени вернется. Однако вопрос был задан тоном неожиданно смиренным. Джим говорил как человек, которого ничего не стоит обидеть. «Может быть, это притворство?» — подумала Элиш. Но в глазах его сквозила такая ранимость, что на миг она растерялась и поняла. Если она откажет, Джим с побитым видом пойдет к воде, а ей наблюдать за такой картиной почему-то не хотелось. «Хорошо», — сказала она. Когда они входили в воду, Джим на секунду взял ее за руку, но накатила волна, и Элиш отступила от него и без дальнейших колебаний поплыла в море. Не оборачивалась, чтобы посмотреть, следует ли за ней Джим, но плыла, хорошо помня, где именно целуются и обнимаются Нэнси и Джордж, и стараясь уклониться от них, так же, как и от Джима. Ей понравилось, что Джим, бывший хорошим пловцом, не последовал за ней сразу, оставил ее одну, а сам поплавал немного на спине вдоль берега. И вода нравилась Элиш, успевшей забыть, какой спокойной и чистой она бывает. Элиш плыла, глядя в синее небо, мерно ударяя в воде ногами, и Джим приблизился к ней, но не притронулся и даже подплывать вплотную не стал, а, встретившись с Элиш глазами, улыбнулся. Каждое его слово и движение были деликатными, сдержанными, хорошо обдуманными, полными стараний не рассердить ее, не показаться слишком поспешным. Однако своего интереса к Элиш он нисколько не скрывал, и сам этот интерес воспринимался ею почти как составная часть его осторожной повадки. Она понимала, что не должна позволять их отношениям развиваться слишком стремительно, что ей следовало сказать Нэнси уже после первой прогулки: «Долг требует, чтобы я сидела с матерью дома и гуляла с ней, поэтому еще раз оставить тебе, Джорджу и Джиму Фарреллу компанию я не смогу». Может, довериться Нэнси? Не говоря, конечно, всей правды, но сказав, что по возвращении в Бруклин ее ожидает помолвка. И тут же решила, что самое лучшее — ничего не предпринимать. Все равно она скоро уедет. Когда они с Джимом вышли из воды, Джордж уже держал наготове фотокамеру. Нэнси смотрела на них, а Джим встал за спиной Элиш, обвил руками ее шею. Она ощутила жар его тела, нажатие груди Джима на ее спину. Джордж несколько раз щелкнул их, потом Джим снял принявших такую же позу Нэнси и Джорджа. Вскоре они увидели одиноко бредущего со стороны Китинга мужчину, и Джордж, показав ему, как работает камера, попросил снять их вчетвером. Джим двигался словно бы небрежно, однако действия его продуманы, отметила Элиш, снова ощутив спиной его тело. Впрочем, он соблюдал осторожность и не прижимался к ней так, как Джордж к Нэнси, и нажима его паха она не почувствовала ни разу. Это было бы уже чересчур. И лишь не сомневалась, Джим решил не рисковать. Как только с фотографированием было покончено, она вернулась к коврику, переоделась и полежала под солнышком, ожидая, когда все будут готовы покинуть пляж. На обратном пути в Энискорте решено было поужинать в гриль-ресторане отеля «Кортаун». «Открытым», — сказал Джордж, — «до 9, а после пойти потанцевать». Джордж подразнивал Нэнси, рассказывая, сколь долгое время отнимет у нее подготовка к этому. Нэнси твердила, что после моря ей лишь необходимо помыть голову. «Ты помой ее быстро», — сказал Джордж. «Быстро это не делается», — ответила Нэнси. Джим с улыбкой повернулся к Элиш. «Господи, пожениться еще не успели, а уже припираются». «Тут причина серьезная», — сказала Нэнси. Она права, поддержала подругу Элиш. Джим ласково сжал ее руку. «Вы обе правы, не сомневаюсь», — сказал он с иронией, обращенной в том числе и на себя самого, и достаточной, чтобы не создалось впечатление, будто он пытается подольститься к Элиш. Они договорились встретиться в 7:30. Пока Элиш мыла голову, мать перебрала ее платье и туфли, приготовила гладильную доску и утюг на случай, если выбранное платье окажется помятым. Появившись с полотенцем на голове в своей комнате, Элиш увидела, что мать выбрала синее платье в цветочек, которое нравилось Тони больше других, и синие туфельки. Элиш едва не сказала, что это платье надевать не хочет, но вовремя сообразила. Любые сочиненные ее объяснения приведут лишь к ненужным обидам, и с выбором матери согласилась. Мать, судя по всему, не возмущенная тем, что ее на весь вечер оставляют одну, напротив, приятно взволнованная переодеванием Элиш, начала гладить платье, а Элиш, накрутив волосы на бигуди, включила электросушилку «Роуз». Джордж и Джим, знавшие владельца отеля «Кортаун» по регбийному клубу, успели договориться с ним насчет особого столика со свечами, вина и ужина, который должен был завершиться шампанским. Элиш заметила, что посетители за другими столиками поглядывают на их компанию, как на самых важных гостей ресторана. И Джордж и Джим были в спортивных куртках, при галстуках и во фланелевых брюках. Наблюдая за Нэнси, когда та просматривала меню и заказывала еду, Элиш обнаружила в подруге нечто новое. Та выглядела более изысканной, чем прежде, а импозантные манеры официанта воспринимала всерьез, между тем, как несколькими годами раньше его напыщенность заставила бы Нэнси приподнять брови или сказать ему что-нибудь небрежно дружелюбное. «Скоро», — подумала Элиш, — ее подруга обратится в миссис Джордж Шеридан, а в их городе это кое-что значит. И Нэнси уже с удовольствием осваивает эту роль. Позже, в баре отеля, его владелец Джордж и Джим, все трое красивые и ухоженные, завели разговор о завершившемся сезоне регби. «Странно», — думала Элли, — «что Джордж и Джим не привозили в Кортаун сестер своих друзей. Она знала, все в городе удивились, когда он стал ухаживать за Нэнси, чьи братья в жизни своей в регби не играли, и объясняли эту новость тем, что она красивая и манеры у нее хорошие. 2 года назад, — вспомнила Элиш, — Джим Фаррелл открыто нагрубил ей, и она тогда думала, что причина тут в ее семье, которая ничем в городе не владела. А теперь, вернувшись из Америки, она словно привезла с собой нечто близкое к романтическому ореолу, который все для нее изменил, и вот сидит здесь рядом с Нэнси, наблюдая за беседующими мужчинами».